но та постепенно отступала. Лиза с трудом открыла глаза и увидела, что камера исчезла. Она находилась в небольшой комнате, на кровати, застеленной свежим бельем. Девушке показалось, что ее слегка покачивает. Она поднялась и увидела круглое оконце под самым потолком. Лиза попыталась дотянуться до него, но не смогла. Тогда она побежала к двери и попробовала открыть ее. Как и следовало ожидать, дверь была заперта. Где же она находится и как сюда попала? Последнее, что сохранилось у нее в памяти, — ночной визит нескольких смуглых типов, один из которых впрыснул ей какую-то дрянь. Если она не в тюрьме, то где? Суда еще не было, и ее не могли приговорить к смертной казни. Такое бы она наверняка помнила. Дверь раскрылась, появились два типа. У одного в руках был пистолет, другой держал поднос с едой. «Кто вы?» — спросила Лиза. «Где я нахожусь? Это что, специализированная тюрьма? Или вы одна из французских спецслужб? Или не французская, а какая-то иная?» Субъекты перебросились несколькими фразами, и Лизе показалось, что они говорят по-гречески. С какой стати ею заинтересовались греческие командос? Преступлений на территории Греции она не совершала. Значит, ее не могли экстрадировать. Да и вообще, та сцена, что имела место в следственном изоляторе парижской тюрьмы, походила больше на похищение. Только кто обладает такой властью и влиянием, чтобы похитить заключенного из тюрьмы, не опасаясь чрезвычайно серьезных для себя последствий? «Твой завтрак», — по-французски объявил, не отвечая на вопросы, смуглый субъект, и поставил поднос на кровать. «Пока я не буду знать, где нахожусь и по какому праву вы удерживаете меня здесь, я не притронусь к еде», — заявила Лиза. «Как хочешь», — пожал плечами тюремщик и схватил поднос. «Впрочем, оставьте. Может, я и передумаю. Если это похищение, то спешу вас разочаровать. Никто не даст за меня и ломаного гроша. Разве что французская Фемида. Да и то только для того, чтобы отправить в тюрьму или на гильотину. Вы ведь представители греческих спецслужб?» Типы переглянулись и, ничего не говоря, удалились. В двери щелкнул замок. Лиза осмотрела завтрак. Булочка, голландский сыр, клубничный джем, вареное яйцо, кофе с молоком. Не бог весть что, но для подкрепления сил хватит. В конце концов, она находится не на фуршете, а в руках то ли шпионов, то ли гангстеров. Поев, Лиза снова попыталась добраться до круглого оконца. И вдруг поняла — это же иллюминатор. Следовательно, она находится на судне, оттого и ощущает легкую качку. И судно, на борту которого она пребывает, не слишком большое, иначе бы качки вообще не чувствовалось, но и не маленькое. Поняв тщетность своих попыток добраться до иллюминатора, Лиза перестала прыгать на кровати и заглянула под нее. Спасательный круг. Вытащив его, девушка прочитала название, начертанное на нем латинскими и греческими буквами. Дионисия. Яхта Георгиоса Кастандиллиса. О, тогда все понятно. Кастандиллис каким-то образом узнал, что она причастна к похищению драгоценностей, и решил отомстить. Но для этого ему бы не требовалось похищать ее. Достаточно было послать своих головорезов, которые вытрясли бы у нее похищенные драгоценности, и убили бы. А что с Майклом? Неужели он тоже угодил в ловушку, расставленную коварным греком? Наверняка Кастандилес в курсе, что он тоже побывал на яхте. Лиза решила не торопиться с выводами. пока у нее нет возможности сбежать. Да и Кастандилис слишком могуществен, чтобы вступать с ним в открытую конфронтацию. Девушка засунула спасательный круг обратно под кровать и задумалась. Сначала она узнает, что нужно Кастандилису, а потом попытается скрыться. Если и Майкл находится в его власти, то она должна помочь ему бежать. Им придется скрыться из Европы, сменить имена и жить в постоянном страхе. Лиза почувствовала сонливость. Наверняка в еду было что-то подмешано. Она безуспешно пыталась бороться с охватившим ее оцепенением, но всего через несколько минут провалилась в сон. Дверь раскрылась. Появился один из подручных Кастандилиса и забрал поднос. Другой смуглый тип проверил у Лизы пульс и удовлетворенно произнес. «Спит. Хозяин велел доставить ее к себе. Поэтому берем курс на остров». Когда Лиза вновь открыла глаза, первое, что увидела, был потолок, изукрашенный фресками. Девушка удивленно приподнялась на кровати и поняла, что находится не на яхте. Маленькая каюта исчезла. Сейчас она была в огромной спальне. Вот для чего ее уцепили, чтобы беспрепятственно доставить Георгиосу Кастандилису. Судя по всему, сейчас она находится в одном из его дворцов. Сколько именно таковых имелось у миллиардера, никто толком не знал. Фрески были на мифологические темы. Подвиги Геракла, похищение Юпитером Европы. Кастандилис и сам мало чем отличается от языческого божества. Если ему что-то или кто-то требуется, он отдает приказ, и слуги доставляют желанную добычу. Вот такие мысли мелькали в голове Лизы. Гигантская постель была застелена чистейшим белым бельем. Лиза откинула тонкое одеяло и ступила на мраморный пол. Она босиком подошла к высоченной двери и попробовала открыть ее. Как и следовало ожидать, заперта. Девушка приблизилась к окну и откинула закрывавшие его тяжелые бархатные портьеры. Ей в лицо хлынул солнечный свет. Лиза на мгновение зажмурилась. Открыв глаза, она увидела, что перед ней расстилается удивительная панорама. Пологие склоны, покрытые оливковыми деревьями. Дворец располагался на вершине небольшой горы, а в 1,5-2 километрах сверкало лазурное море. Лиза подбежала к другому окну, располагавшемуся на противоположной стороне комнаты. Из него открывалась та же самая картина. Она находится на острове. Действительно, в газетах сообщалось, что у Георгиоса Кастандилиса имеется свой собственный остров, кажется, в Эгейском море, где он проводит немало времени. Вроде бы даже его жена не имеет туда доступа. А вот она, Лиза, оказалась здесь. Для чего? Лиза вернулась в постель и попыталась найти ответ на мучившие ее вопросы. Драгоценностей от нее Кастандилис не получит. И не потому, что она будет упорно противиться его требованиям, а потому, что они давно проданы. У мамаши Валери осталось несколько безделушек, которые ей понравились. Но вряд ли Кастандилиус удовлетворится парой браслетов и колец. Ему требуется все или ничего. Или... Лиза заметила, что одета в прозрачную ночную рубашку. Может, миллиардер решил сделать ее своей пленницей? Кто знает, что он устроил на своем острове? Не исключено, что у него имеется здесь целый гарем. Ведь Кастандилис, как говорят, обладает непомерным сексуальным аппетитом. При мысли, что ей придется стать наложницей старого грека, Лиза почувствовала отвращение. Или он решил использовать ее для какой-то иной, только ему известной цели. и когда, наконец, он соизволит ей сообщить, что с ней произойдет.